Эпилог. «Здесь так много людей!» «Это еще не все пришли. Гонка начнется минут через 40. Лучше быть тут заранее, места занять». Двое подростков, примерно одного возраста, разместились на трибунах с колой и хот-догами. Один из них разглядывал все вокруг с нескрываемым восхищением и любопытством, а второй явно пришел сюда уже не в первый раз и рад бы выступить в роли гида. «Никогда не был на Формуле-1», — признался первый. Его звали Джош. «У нас в Уотербери это главный вид спорта», — покровительственным тоном заговорил другой, Макс. «Гранж-пул-драйв — самое важное место в городе. Здесь должен побывать каждый приезжий». «Почему?» «Сам увидишь. Я сразу решил, если подружимся, обязательно приведу тебя сюда». «Что они делают?» «Выводит болиды из парк-сервиса на стартовую решетку». Макс чувствовал превосходство над новоиспеченным другом и старался как можно чаще употреблять гоночные термины, хорошо ему известные. «Все это так круто! А ты знаешь кого-нибудь из гонщиков?» «Лично еще ни с кем не знаком». Тут Максу пришлось признать свое поражение. Склонив голову, однако, он сразу оживился и добавил. «Но по именам и номерам знаю всех пилотов. Расскажи еще что-нибудь», — попросил Джош и даже отложил хот-дог. «Пока гонка не началась, а то будет слишком шумно». Макс с удовольствием принялся рассказывать то, что знал сам, удивляя нового соседа загадочными словами из большого спорта. Те отзывались в умах подростков некоторой магией и потому будоражили воображение. Граунд-эффект, стинт, бамп-драфтинг, сплит-стрим, слики, споттер. Иными словами, Максу было чем произвести впечатление. Но вдруг посреди своей лекции он заметил недалеко на трибунах молодую женщину, лицо которой показалось ему знакомым. «Помнишь, я тебе рассказывал, что в детстве попал в аварию вместе с мамой и сестрой?» «Помню. А что случилось?» «Я же говорил, что машина загорелась, и нас из огня вытащила девушка, которая проезжала мимо на велосипеде». «Кажется, нет», — задумался Джош. «Ты просто сказал, что была авария, и все. Эта девушка попала вместе с нами в госпиталь с тяжелыми ожогами. Ее звали Сара, Сара Фрай». «А к чему ты это сейчас рассказываешь? Она пилот?» «Да потому что вон она сидит». Макс протянул руку, но этого было недостаточно, чтобы указать на конкретного человека в такой толпе. «В джинсовой рубашке, темные распущенные волосы. Видишь?» «Кажется, вижу, да». «Я не видел ее лет 5. Раньше она жила в Уотербери, потом уехала. Все думали, что навсегда. Странно. Что она делает здесь теперь?» Макс помолчал, все еще глядя в сторону Фрай. Ему казалось, что девушка совсем не изменилась. «Хочешь к ней подойти?» «Да нет, нет». «Черт, вот я тупица! Посмотри, рядом с нею рыжий мужчина! Провалиться мне под землю, если это не легендарный Гектор Соулрайт!» «Что еще за Гектор?» «Лучший пилот Нью-Хейвена за все время существования Гранж-Пул-Драйв, второй Дарт Хауэлл, знаменитый 85-й. К тому моменту, когда я увлекся гонками, он уже бросил автоспорт, внезапно отказавшись от важнейшего чемпионата. Я многое слышал об этом, много статей прочитал, до сих пор спорят, почему он ушел, если был лучшим. Неужели спустя столько лет он решил вернуться?» «Так они с этой Сарой типа вместе?» — уточнил Джош. «Я слышал, что да. О них говорил весь Уотербери, когда они сошлись. Это было прямо после аварии. А спустя время просто уехали вдвоем. Кажется, вообще за границу». «Может, они соскучились по Гранж-Пул-Драйв?» — предположил Джош. «Скорее всего», — кивнул Макс. Некоторое время взволнованные подростки продолжали общаться на эту тему, рассматривая Сару, все еще такую молодую и красивую. Гектора, все еще темно-рыжего, без единого седого волоса, по-прежнему источающего силу и уверенность. А также мальчика лет 5, что сидел на руках у легендарного пилота, улыбался и был так неуловимо похож на обоих родителей. А потом на треке взмахнули черно-белыми флагами. Взвыли двигатели, комментаторы объявили о старте, и Джош с Максом, почуяв запах бензина и выхлопных газов, показавшийся им обоим таким родным и правильным, переключили все свое внимание туда, где десятки болидов сорвались с места, повизгивая гладкой резиной, и устремились прочь. На Гранж-Пул-Драйв все было как всегда. 3 января 2018 года.